Глава 21. Блюз четвертого купе. В коридоре вагона было тепло и привычно, пахло углем из титана и чаем. Виктор нашел свои места, они оказались в четвертом купе, нижние. Он дернул в сторону ручкой, отделанной синим линкрустом двери. Внутри царил полумрак, нарушаемый лишь светом окон вагона на соседних путях. А Смолова еще не было. Виктор щелкнул выключателем. Две яркие лампы в квадратном плафоне над окном озарили помещение. Купе соответствовало классу мягких вагонов. На полках были пружинные матрасы, а нижние полки, к тому же, имели мягкие спинки, которые можно было на время сна опускать вниз, а при необходимости поворачивать горизонтально, делая из них треть или отмест. Помимо массивных алюминиевых бра, на торцевой стенке у каждого места для местного освещения на столе, покрытом свежей крахмальной салфеткой, украшенной паровозами и синими надписями МПС, стояла небольшая настольная лампа с матерчатым абажуром. Ниши над коридором были закрыты лакированными дверцами, которые Виктор, впрочем, счел совершенно излишними. Он сунул свой холщовый командировочный портфель в рундук под полкой, привычно выложил на столик свой билет и деньги, заготовленные за постель и чай, и, присев на свое место, стал ждать развития событий. Освещенное здание нового вокзала, что виднелось через окно коридора, вернуло его к мысли о сталинской высотке на Покровской горе. Интересно, какой смысл ее городить в этом месте? Вид, конечно, фантастический, но здание выходит на отшибе, да и на набережной будет тяжело спускаться. Со строгой римской петербургской классикой Сталинского проспекта этот гибрид Empire State Building и сельской шатровой церкви тоже как-то мало вязался. Видимо, все дело в подражании, подумал он. Вот, скажем, восстановили в Москве на волне перестройки и демократии храм Христа Спасителя. Потом и в некоторых других городах захотели поиметь свои мегакультовые сооружения, чтобы по статусу быть похожими немножко на столицу. Ну, может, поменьше и поскромнее. И дошло до того, что теперь сколько-нибудь крупному городу, ну, просто неприлично не отдать последнее, чтобы только возвести свое статусное здание на видном месте. Видать, так же и здесь. Вынь да положь областному центру небольшую копию университета на Ленинских горах или на худой конец гостиницы Украины. Может, под новый корпус лесотехнического отдать собрались? Он придвинулся к окну и крутанул коричневую рукоятку волюм контроля. Из щелей пластмассовой решетки динамика послышался романтический блюз, незнакомый Виктору. В дверях появился Осмолов с большим командировочным портфелем о двух застежках из желтой кожи. «Вечный портфель», – подумал Виктор. «Надо будет когда-нибудь себе такой завести». «Ну вот, успел. А вы из Бирца на трамвае? Интересно, когда объездную дорогу через Балу закончат? Тогда можно будет маломерные автобусы прямо до вокзала пустить. А мы что, на этот раз никак? Одни едем?» Не успел Осмолов это сказать, как в купе появились две молодые женщины. Одна в красном, другая в черном пальто, раскрасневшиеся и запыхавшиеся от бега. В руках у каждой было по небольшой авоське и редикюлю. «Здравствуйте. А здесь места 12 и 14. «Придется, наверное, уступить дамам нижние места», — сказал Осмолов, взглянув на Виктора. Тот кивнул. «Ну что вы, не надо, неудобно даже», – замялась та, что была в черном пальто и немного пониже, с ямочками на щеках. «Все нормально», – ответил Виктор. «Я всю жизнь привык спать на верхних полках. А вы в Москву тоже командировку?» «Нет, мы монтажницы с восьмерки. Меня зовут Таня, а это моя подруга Света». «Света», – подтвердила та, что была в красном пальто, высокая брюнетка с тонкими подведенными бровями. «Очень приятно, Виктор. А по отчеству Сергеевич». «А меня Геннадий Николаевич. А вас по отчеству?» «Татьяна Викторовна и Светлана Николаевна». «Ну, да зовите просто по имени. Как-то уж все официально получается. Будто мы на дипломатическом приеме». «А вы в Москву на дипломатический прием?» «Ну что вы. Я говорю, мы монтажницы с восьмерки. По итогам прошлого года лучшие по заводу. Нас и дирекция наградили трехдневным отпуском, билетами в Большой театр и оплатой проезда в оба конца». «Ой, случайно не на Лебединое озеро?» – поинтересовался Виктор. – Нет, Лебединой мы по ящику видели. Мы на Щелкунчик. Не поможете пальто повесить, а то я никак не дотянусь. Музыка прервалась, и женский голос по трансляции объявил о отправлении поезда и попросил провожающих освободить вагоны. – А постель проводникам брать надо? – спросила Света, которая, видимо, реже ездила в поездах дальнего следования. – Не надо, здесь принесут. Это в шестиместном самим ходить надо, а это четырехместное для них разносит. Вагон скрипнул тормозами, поезд дернулся, словно под электровозом постоянного тока, и соседний состав за окном медленно поплыл назад. Дальнейшие дежурные хлопоты мало чем отличались от того, что обычно сопровождало пассажира в нашей реальности в экспрессе Десна, недавно переименованном в Паристый, за исключением разве что того, что здесь и на ночь подавали чай, на случай, если севшие в поезд пассажиры успели замерзнуть по дороге на вокзал. Радиотрансляция в поезде была местной и передавала почти исключительно песни романтики путешествий в поездах и железнодорожниках разных профессий, прежде всего, конечно, машинистах. К 11 вагон затих и улегся спать. Виктор вышел в коридор, где горело неяркое ночное освещение, и смотрел в окно. Ему хотелось видеть, как в этой реальности изменилась страна. Но мир прятался во тьме, мимо окон мелькали стены леса, прерываемые короткими проплешинами болота или широкими паузами напойменные луга какой-нибудь речушки с небольшими холмами, разбросанными в неизвестном порядке, словно фантазия неизвестного художника, островками кустарника. Иногда ближе или дальше виднелись неяркие огни окон деревенских домов с редкими звездами фонари на столбах, поставленных кое-где на сельской улице. В деревне в это время уже сидели все по домам, разве что за исключением молодежи, но сезон и погода особо гулять не располагали. Встречавшиеся в изобилии по пути деревянные каменные станции тоже как-то мало отличались от тех, что либо сохранились во времени Виктора, либо были снесены, но остались в его памяти. Семафоров на этом ходу уже не было, и если бы не встречавшиеся на станционных путях паровозы и старые вагоны, да дикованные машины на переездах, можно было подумать, что он вновь попал в свое время. За спиной дверь в их купе тихо щелкнула и отъехала. Виктор оглянулся. Из темноты появилась Таня. На ней были вязаные жакеты и юбка, со вкусом подобранные по цвету и фасону, которые вместе составляли ансамбль, достаточно нарядный, чтобы пойти в нем в театр, и вместе с тем его можно было не бояться случайно помять дороги. Удобнее в этом плане могло быть только джинсы, но здесь они еще не вошли в моду настолько, чтобы в них можно было бы отправиться в большой театр. «Тоже не спите. Мне обычно на новом месте тоже вначале никак не заснуть, а потом привыкаю. Говорят, если часто ездить в поездах, то привыкаешь. Ну, нас, монтажниц, в командировки редко отправляют. Разве что в прошлом году на Искру посылали, обучали паять под микроскопом». «Да, если постоянно ездишь, то наоборот, в поезде быстрее засыпаешь. Я просто решил знакомые места посмотреть». «А сейчас ничего не увидите, ночь. Да вот мы с подругами решили на этот лето накопить на круиз на поезде. Теперь ездят такие специальные туристические поезда. У них у вагонов два этажа. На нижнем этаже купе с полками, это вроде спальни. Одним люди едут на верхнем этаже, там кресло и вместо крыши большой стеклянный купол, чтобы все видеть». «Понятно. Как это как в американских вагонах фирмы БАТ». «Ну вот. А это наши такие. И чтобы стеклянная крыша не коптилась от паровоза, вместо него в крайних вагонах пассажиров нет. А там дизеля стоят и багажное отделение. Когда обед или ужин, останавливаются на определенной станции. Туристам вагоны все в сутках приносят. Приезжают в большой город, им к вокзалу автобусы подают для экскурсий по городу. Они там все интересное смотрят. Музеи, театры ходят, а вечером спят в вагонах. Или их в другой город в это время везут. Представляете, сколько интересного за такой круиз можно увидеть?» «Еще бы!» – подтвердил Виктор, догадавшись, что туризм, как и культурный досуг, здесь развивают в целях воспитания трезвости в обществе. Главное, чтобы обслуживание было нормальное. «Обслуживание просто отличное. Мне уже рассказывали, кто ездил. А вы тоже в таких путешествовали?» «Да нет. В туристических поездах не ездил, только на туристическом речном теплоходе вот по Волге. Правда, давно это было». «Ну да. Это, небось, еще в начале 30-х. Тогда только поездов еще не было. А теплоходы в нашей стране еще до революции начали строить. Я по ящику видела в передаче «Удивительное рядом». А у вас дома какой ящик стоит?» «Да у меня пока нет ящика. У меня комната в общежитии, там только казенный приемник. Ну, правда, хороший». Слово «общежитие» подействовало на попутчицу Виктора, как голос Лемешева. Глаза ее радостно расширились. Несколько большой, но симпатичный и гармонировавший с остальными частями лица рот превратился в загадочную улыбку. И даже тело ее под вязаным жакетом и юбкой моментально стало принимать какие-то соблазнительные очертания. Если попытаться перевести произошедшие с ней перемены в музыку, то это должна была быть какая-то блюзовая композиция. «А мы со Светой тоже живем в общежитии», – медовым голосом джазовой солистки пропела она. «Так что вы заходите к нам. У нас много разных девчат живет. Познакомитесь». «А почему вы взяли, что мне обязательно с кем-нибудь у вас надо познакомиться?» Полушутя в тон ей ответил Виктор. «Ну как же, вы же в общежитии живете», – с абсолютной уверенностью предложила Таня джазовое соло. «А у нас недавно построили возле восьмерки женское общежитие. А других общежитий и домов нет. Вот парни со смены идут мимо наших окон на станцию в город». Произнеся эти слова, она вздохнула. «Так вот и завянет цветочек несорванный». «Ну, разве можно дать такому цветочку завять? – спросил Виктор и положил руку на талию Тани. Она легко отвела его руку и прошептала. «Не здесь. Приходите в общежитие, я сейчас запишу адрес». Она скользнула в дверь и через мгновение вернулась со своим радикюлем, из которого вытащила листок из блокнота и карандаш. «Вот, это значит, идете по Новосоветской. Знаете где это, да? За переездом. Идете в сторону Бордович. Там дальше дорога идет. Вот по дороге и там, за заводом, у соснового леса, крупноблочное здание. Это вот и есть». Виктор вдруг понял, что это как раз примерно там, где он тогда пригласил к себе Лену. Правда, было там еще и мужское общежитие, и жилые дома, но все это построили гораздо позже. Да и работал он в то время на заводе, что стоял примерно там же, где, судя по всему, находится их восьмерка. Это что же, можно всю историю по второму кругу прокрутить? Обязательно заглянул. Он все еще подозревал, что приглашение – розыгрыш, и старался придать разговору характер шутки. «Не посоветуете, где у нас в Брянске можно волосы покрасить, чтобы, ну, хотя бы помоложе выглядеть?» «Зачем красить? Сейчас у многих седые. Вон недавно Нонку из гальванического замуж выдали, так у нее парень еще сразу, как с японской вернулся, весь седой был, весь-весь, начисто, хоть и молодой совсем. Война, она быстро годы набавляет. Они там какую-то высоту держали до подхода наших. У них из роты всего двое осталось. Второй тоже брянский. У нас одно время устроился кладовщиком, но он на инвалидности был. Но проработал немного, болел потом, а прошлую весну вот похоронили. Не красьте, вам и так идет, правда?» «Ну, идет так идет», — согласился Виктор. «Раз даме нравится, пусть так оно и будет». «Да, а вы, кстати, по профессии кем будете?» «Инженер-механик, но доводилось и в радиопромышленности работать, счетно-решающую технику обслуживать. На Искре вашей как-то был». «Серьезно?» – воскликнула Таня так, что Виктор уже всерьез заподозрил, не поет ли она в заводском джазе. «Так нам даже очень сейчас инженеры нужны, только возьмут не каждого. Это я могу переговорить с Алиной Павловной, она у нас переговорит с семибратом, а он потом...» «Ну вот, еще один вариант трудоустройства», – констатировал Виктор. «Правда, изначально без документов туда соваться смысла не было, а потом как-то само в свою сторону закрутилось. Интересно, а у них в общаге все такие молодые, бойкие и красивые, как эта Таня? И действительно все так страстно горят познакомиться? Но зато какие льготы у нас по квартирным кредитам, такого нигде не найдете. И садик новый будут строить, и заводскую поликлинику, и даже санаторий свой под Жуковкой в плане соцразвития стоит. И за это вкалывать стоит. Ну, вкалывать нам не привыкать. Сколько себя помню, мы там, где ребята толковые. Мы там, где плакаты вперед, где песни рабочие новые. Страна трудовая поет». «Здорово. Это Маяковский, верно?» «Не помню, может быть». «Вы знаете, у нас же задание в этом году срочно ширпотреб осваивать. Арты. Это те, которые...» И Виктор сделал жест, словно прикладывал мобильник к уху. «Именно. И вот под них людей будут много набирать. Правда, выпускать будем не сами, которые...» Таня повторила жест Виктора. «А ЭТРы, автоматические станции к ним. Вы же, наверное, читали, наши выкупили у американцев за картины патент на целлуларную схему расположения автоматических станций. Вот их на местности поставить, как будто сотами. И где бы человек ни был, его арт найдет ближайшую и соединится. Американцы еще смеяли, дескать, арты будущего не имеют, и они потому разрабатывают видеотелефоны в автомобилях. А я считаю, американцам что? Да ведь каждый на своей машине ездит. А у нас и пешком ходит, и в трамвае. Надо маленький телефончик, чтобы в кармане носить. Пусть даже без видео». «Ба! Да это случайно не на Нинину абстрактную живопись патент фирмы Белла купили?» «Ну, не нон! Ну, сексуальный символ Брянска и всего советского народа! Ну, молодец, баба! И пойдет из Брянска по всей планете сотовая связь!» «Отличная идея! Надо подумать, не попроситься ли к вам, чтобы сделать специальный дамский телефончик вот таких размеров!» Виктор показал пальцами. «И чтобы раскладывался, как пуденица!» «Ой, шутник!» Таня взвизгнула от смеха и на миг ухватила Виктора за рукав. «Но время уже позднее. Я спать иду. А насчет остального не забудьте!» И, подмигнув, она ускользнула за дверь купе.